Князь задумчиво хмыкнул, а я подумал, что если получится захватить Ишмуна живым, тот может превратиться в кладезь полезной информации. К тому же, он должен знать личность того основателя, что пока еще был жив. Если верить финикийцу, этого кукловода требовалось остановить. Тогда как у меня не было ровным счетом никаких идей по поводу его поисков. Оболенский молчал, поглядывая то в окно, то на сидящую напротив Найхву. Я же, наблюдая за картинкой, которую передавал Сандал, что все еще обшаривал окрестности музея, озвучил вопрос. Зачем было ехать в ресторан? Ратибор не сразу понял, что обращаются именно к нему. А когда осознал, то удивленно моргнул. Ну как же, где ресторан, там и османы. Значит, дуэль, или сразу две. Я вопросительно приподнял брови, пока не понимаю, к чему он ведет. Князь же посмотрел на меня, как на сектанта-самоистязателя, который пришел на оргию Вакха и увидел, как девы получают удовольствие от плетей. Будет шум, разрушенные здания, выплески силы, легко ускользнуть и добраться до подвалов гарема. Прохор, который ничего не знал о целях самого князя, удивленно охнул, а Найхва неожиданно вклинилась с вопросом, а что такое гарем? Оболенский щелкнул языком, сразу же развернувшись к богине. Это такое место, где множество мерзких людей держат в заперти прекрасных дам, не позволяя им встретиться с тем, кого они желают всем сердцем. Золотоволосая нахмурилась. Значит, нужно их освободить, а мерзких утопить. Князь одобрительно покивал. Вот, хотя бы один человек на этом свете меня полностью понимает и осознает, что я все это делаю исключительно из благородных побуждений. Ну да, а еще по той причине, что почувствовал какую-то гадость во время своего последнего визита и теперь собирался все проверить. Только вот сомневаюсь, что визит в гарем окажется настолько простым. Могу поспорить, после прошлого раза защитные меры серьезно усилили. К тому же, на месте чиновников султана, я бы озаботился дополнительной охраной, как только узнал, что в состав внезапно отправленного посольства входит Оболенский. Уверен, что стоит лезть туда в первый же день. Патриций отвлекся от переглядывания с Найхвой и повернул голову ко мне. Так потом нам просто не дадут. Знаю я их, сопровождение будет такое, что на три квартала вокруг все своими людьми забьют, еще и с воздуха кого-то приставит. Останется только в наглую улетать, да и то не факт, что сработает. А пока тут никого, считай, и нет. Сомнения он мои ничуть не развеял, что, видимо, и сам понял. Василий, хочу заметить, что в музей ты собираешься попасть официально и вместе с османами. Подобный ход с гаремом султана исключен, не пустит меня туда никто. А сейчас есть реальный шанс. В конце концов пришлось признать, что доля резона в его словах есть. Если его слова верны, то оторваться от наблюдения будет сложно. А пользоваться пологом невидимости – не самая удачная затея. Это все равно, что заявить о его существовании на весь мир. Уверен, многие и так предполагают, что я использую в своих перемещениях нечто подобное. Но одно дело предполагать в качестве варианта, а совсем иное – точно знать. Да и о взаимной помощи в начинаниях мы успели договориться еще на борту самолета. К тому же, мне самому было интересно, что такого мог учуять князь в подвалах султанского гарема. Все же, это было одно из самых охраняемых мест в империи, где по умолчанию не должно было происходить ничего из разряда вещей, что способны насторожить кого-то вроде Оболенского. Потому я согласился с планом Ратибора, который основывался на ненависти к нему османской аристократии чистой импровизации. А сам достал Дарфан, изучая последние сводки, которые присылали члены свиты. Сейчас у них как раз должно было начинаться собрание, на котором они сами решат, как выстраивать систему управления. Но это не мешало их людям работать. Лера, Кристина и Ульяна дали мой контакт своим помощникам, чтобы те обеспечивали главу рода свежими новостями. Последние, надо сказать, были не самыми безоблачными. Балат не просто решили выбить поредевшие войска Цин из Тибета. Отбросив врага к границе, монголы не остановились, перешли ее и двинулись дальше, занимая уже территорию Китая. Официальных комментариев с их стороны не поступало, а своих шпионов там ни у нас, ни у Рюриковичей, не было. Но все действия говорили о хорошей организации и наличии приличной военной мощи. Разбить два знамени, пусть и сократившихся раза в 4 по численности, это не так просто. Уральское гнездо продолжало лихорадить. Активность выросла настолько, что поступил приказ о полной эвакуации населения в радиусе 100 километров, а к периметру стягивали всю артиллерию, что оказалось поблизости. Орудия работали на пределе возможностей, прерываясь исключительно на необходимые для функционирования паузы. Плюс за последние 3 часа авиация дважды прошлась по гнезду ковровыми бомбардировками. Помогало это, впрочем, мало. Новых порталов почти не открывалось, но зато из старых продолжали лезть монстры. Защитники уже были поблизости, но внутрь не заходили, там даже просто выжить было сложно, не говоря уже о том, чтобы заняться зачисткой. На момент мелькнула мысль, что это идеальный вариант для развития Найхвы. Стоит ей вырезать всех рвущихся на волю пробойных тварей, как богиня быстро поднимет свой уровень силы. К тому же, монстры прут волнами и круглые сутки. Потом подумал, что будет, если произойдет действительно крупный прорыв, и решил, что для начала ей все же стоит стать чуть сильнее. В любом случае, пока ситуация не была настолько критической, чтобы срываться на помощь. Тем более, я сам пока не был уверен, что с этим реально можно что-то сделать, разве что попытаться разорвать контакт осколков свернутого пространства с этим миром. Но как это провернуть снаружи, я не знал, а заниматься подобным изнутри стал бы только самоубийца. Долистать новости до конца я не успел. Рядом неожиданно полыхнул выплеск силы, а лимузин резко затормозил. В голове негодующе пискнул Мьёльнир. Я же подсветил божественной мощью окружающее пространство и набросил на себя кольчугу. Оболенский ошибался. Враги не стали дожидаться, пока мы окажемся в ресторане. Они атаковали кортеж в дороге. Глава 14. Дорожный асфальт вздыбился, двумя стенами отгородив наш кортеж от остального движения. А противник в этот раз прибыл не по воздуху, появился сбоку, попросту вырвав солидный кусок ограждения, которое османы поставили между восьмиполосной дорогой и жилыми кварталами. Сандал молнией устремился обратно, из машин сопровождения начали показываться турецкие солдаты, а Оболенский плеснул силой, буквально вынеся дверь лимузина наружу, и в следующую секунду оказался на асфальте. Выскочив следом, я увидел и нападавших. Явным лидером был массивный смертный, закутанный в какое-то немыслимое одеяние и вооруженный кривым мечом, а сопровождение обеспечивали еще 11 одаренных. Трое, как и командир, перешагнули ранг великого мастера, остальные пока находились в его пределах. Я машинально глянул на Ратибора. Это кому он так насолил, что по его душу прислали подобный отряд? Сам князь уже опустил руку на рукоятку оружия, но тут вперед выступил офицер, что нас встречал. Не время и не место, бей, эфенди. Его великолепие будет недоволен. Мужчина, вперевший взгляд в лицо Оболенского, раздраженно дернул плечом и переключил внимание на военного, который казался раза в 2 меньше по размерам. Это кровная месть. Янычары не могут вмешиваться в дела родов. И лучше тебе не вставать на моей дороге, Истанбул-Агасы. Не посмотрю, кому ты служишь. Командующий стамбульским гарнизоном тоже добрался до ранга великого мастера. Но если и перешагнул его, то лишь самую малость, едва начав выбираться за границу. Среди 11 бойцов, что служили поддержкой потенциальному противнику, было сразу 8 таких воинов, из которых вся остальная охрана могла оттянуть на себя не более пары человек, слишком уж сильными на их фоне казались враги. Я повторю, его великолепие, Мехмед V, будет крайне недоволен, бей, эфенди. Тот оскалился в злой усмешке, вернув взгляд на Ратибора, и это его право. Но даже если его великолепие примется кидаться своими любимыми фарфоровыми чашками, меня это не остановит. Можешь так ему и передать, Агасы. Не слишком уважительное отношение к своему правителю. Что самое интересное, янычар даже не попытался огрызнуться, хотя у самого лицо аж посерело от ярости. Сандал уже кружил в воздухе, а я сделал шаг и начал говорить, опередив князя. Будет недоволен не только ваш султан, род Рюриковичей и род Эфеевых непременно выдвинут претензии. Смертный глянул на меня с явным раздражением, но почти сразу нахмурился. Рюриковичи могут быть недовольны чем угодно, сидя в своем грязном Петербурге. Эфеев – это тот, что недавно отхватил себе север Китая. Как он связан с моей местью? С чего ему об этом даже задумываться? Подготовка у него хромала, настолько спешил на бой, что даже не поинтересовался личным составом посольства. Перед тобой глава рода Афеевых, у которого имеется союзный договор с родом Оболенских. Нападешь, и мы перебьем вас всех, а потом твоя фамилия лишится всего, что имеет. Говоря, я надавил ауру и задействовал глаз. Заодно подсветил ядра энергетического каркаса, которые демонстрировали, что по уровню силы я не уступаю Ратибору. Гефер сразу понял, что к чему, и, выступив вперед, тоже ударил аурой, жесткой, колючей, продирающейся даже через мою защиту. Родная оболочка вкупе с полноценной искрой обеспечивали неплохой результат. Его ядра, по понятным причинам, рассмотреть было невозможно, как казалось всем смертным, из-за мощной защиты. На самом же деле, ввиду их отсутствия, но выплеснувшаяся наружу сила говорила сама за себя. Оттенки разума врагов немедленно продемонстрировали сомнение. Сражаться против князя отрядом, в котором один одаренный почти дотягивал до его уровня, а еще трое пусть и отставали, но не слишком критично, это почти гарантированный успех. Тем более, с ними было 8 великих мастеров, которые тоже на многое способны. Но вот столкнуться сразу с тремя мощными противниками, один из которых каким-то чудом опрокинул на лопатки империю Цин, это уже битва, что пахло разгромом и смертью. Те из них, кто был поумнее, наверняка прикинули, что в случае их поражения, возмездие наверняка ударит и по роду. Могу поспорить, сейчас перед нами были лучшие его воины. Если они сейчас погибнут, защищать всех остальных будет некому. Их лидер колебался, не зная, что предпринять. А рядом со мной внезапно оказалась фигурка Найхвы, надевшей в поездку светлый брючный костюм. Остановившись, с интересом обвела взглядом османов. «Можно мне поучаствовать?» «Пожалуйста». Я с легким удивлением покосился на деву, а та всплеснула руками и чуть капризным тоном продолжила. «Что ты так смотришь? Всегда вы сами всех убиваете. Я тоже хочу чем-то заняться. Могу вовсе смыть этот город наводнением. Или под землю загнать. Я вообще-то тоже сильная. Вы посмотрите, даже ножкой притопнула. Да так, что земля под нашими ногами чуть дрогнула. Когда тонны грунтовых вод разом приходят в движение, это вовсе не шутки». Заодно и силой плеснула. К счастью, прошедший через установленный мной маскировочный контур и преобразованный, но уровень мощи богини, пусть и с такой маленькой искрой, по впечатлению от выброса, вполне тянул на великого мастера. Оценить же более детально было нельзя, не позволял выставленный защитный контур. Теперь и в глазах их лидера появилось явственное сомнение. Я же глянул на Найхву и счел необходимым предупредить. Осторожнее, Стамбул топить пока рано. Аболенский скептически хмыкнул, а у командира янычар, по-моему, начался нервный тик левого глаза. Или это Сандал на него под таким углом посмотрел. Тогда я хочу вызвать тебя на дуэль. Согласен ты биться со мной, Ратибор? Князь, которому наконец представилась возможность заговорить, закрутил правый ус и, чуть склонив голову на бок, внимательно посмотрел на оппонента. Так я же тебя убью. И как тогда смотреть в глаза твоей сестре? Лицо османа исказилось гневом. На момент мне показалось, что он сейчас бросится вперед. Но нет, сдержался. Я не уйду отсюда, пока не утолю свою жажду мести. Аболенский задумчиво покрутил правый ус и прищурился. Тогда предлагаю биться на кулаках. Турок уставился на него с абсолютным непониманием. На кулаках? Сколько ты сегодня уже выпил? Князь, против моего ожидания, даже не возмутился. Достаточно, чтобы иметь возможность переносить тягости этого бренного мира и нести ношу жизни. Кулачный бой – древнее искусство. Или не обучен ты ему, только мечом махать и умеешь? Потемневший лицом осман скрежетнул зубами. Каждый из рода Чаглар способен разить врага чем угодно. Но какой смысл биться на кулаках, когда у нас есть мечи? Ратибор с сокрушенным видом покачал головой. Это же очевидно. Мы будем драться до момента, когда один из нас окажется сбит с ног. Таким будет условие победы. Силу разрешено использовать только для накачки тела. Бой без кольчуг и защитных артефактов. Одаренный, что примчался сюда убивать князя, по-моему, чуть растерялся. А в чем смысл? Мы же оба останемся живы. Стоящий справа от меня Патриций тяжело вздохнул. Нет в тебе изобретательности, друг мой. Победишь ты, я не стану звать твою сестру на встречу в Стамбуле. А если верх одержу я, ты наконец оставишь в покое свою сестру и не будешь нам мешать. Его противник разъяренно фыркнул. Чтобы я позволил своей сестре и дальше заниматься развратом? Никогда. Род Чаглар не допустит позора. Трехсотлетний смертный хитро улыбнулся. А что, если я прилетел, чтобы сделать ей предложение руки и сердца? Странно. В первый раз я подумал, что это чистая импровизация. Теперь же, все казалось заранее выбранной стратегией. Только вот, Аболенский совсем недавно уже делал предложение. Как он станет выпутываться, когда кандидаток окажется двое? Неожиданно для себя, я понял, что не интересовался, как тут обстоят дела с количеством потенциальных жен. как-то не до того было. Если общественные устои допускают наличие сразу нескольких, то у Патриция имелись неплохие шансы выкрутиться. Правда, боюсь, к моменту возвращения невест может набраться на целый отряд. И как он станет разбираться с этим дальше, я решительно не понимал. Его оппонент несколько секунд молча и изумленно пялился на князя. Потом зачем-то посмотрел в сторону командира столичного гарнизона, который тоже выглядел изрядно удивленным. Вернул внимание на Ратибора. «Но, замуж, за тебя, ты желаешь породниться с Чаглар?» Князь пожал плечами. «А ты видишь какие-то препятствия на пути у чистой искренней любви?» Осман хмыкнул и на момент отвел взгляд в сторону. С легким смущением заметил. «Не забывай, что мы говорим о моей сестре». Оболенский шумно фыркнул. «И о чувствах, что меж нами пылают, так что скажешь, будем биться на кулаках?» Сейчас мне было даже немного жаль этого Чаглара. Пусть оттенки его сознания почти не просматривались, но и так было понятно, что тот в состоянии полного смятения. И его можно было понять, родство с Оболенским – это вариант, который надолго избавит от любых претензий со стороны других родов. Само собой, не полностью, всегда найдется кто-то еще сильнее. Но даже если перед нами лучшие воины турецкого рода, то стоит добавить самого Ратибора с его сыном и получалась сила, которой очень сложно противостоять. Так если ты на Нурой жениться хочешь, то к чему вообще поединок? Я шел смыть кровью нанесенное оскорбление, а раз речь о свадьбе, то выходит и никакого позора на нас не пало. Один из его соратников, который с момента, как речь зашла об узах брака, нервно кусал губы, придвинулся ближе и тихо напомнил. «Оболенский бежал после связи с вашей сестрой, господин, и не появлялся в Стамбуле годами. Разве это не?» Тот гневно глянул на него и махнул рукой. «Уймись, иногда благородному мужу нужно время, чтобы принять верное решение и определиться. Главное, что он все же сделал свой выбор и Нурой станет его женой». Одаренный плотно сжал губы и с оттенком мрачности заметил. «У нее тоже надо спросить». Во взгляде местного Патриция блеснула ярость, и член рода счел за лучшее отступить назад. А вот его господин обратил взгляд на Оболенского и начал торжественно излагать. «Я, Курт Чаглар, глава своего рода, объявляю, что даю полное одобрение на брак между тобой и сестрой моей, Нурой Чаглар». Чуть помедлив, добавил: «Считай, что отдана она тебе родом Чаглар, а тебя самого ждем в нашем дворце, сегодня, чтобы получить ее согласие и провести церемонию». Оболенский с довольным видом кивнул. Оттенки его разума я не различал, но если отталкиваться от выражения лица, результат князя вполне удовлетворил, и это несколько смущало. От мысли оторвала Найхва, которая вцепилась в левый рукав форменного мундира и потрясла меня за руку. «А это нормально? Тут всегда так?» Я непонимающе глянул на девушку, посмотрел в направлении, куда указывала ее рука, и абсолютно ничего не почувствовал. Курт с Ратибором глянули в ту же сторону, судя по их лицам, с идентичным результатом. А заметившая это богиня сердито нахмурилась и ткнула кулачком в плечо Гефера. «Ты хотя бы понял, о чем я?» Титан с мрачным видом кивнул. Да и Прохор настороженно смотрел туда же. Глава рода Чаглар бросил заинтересованный взгляд на золотоволосую, видимо, пытался понять, что такого могла учуять девчонка, чего не видит сразу трое мощных одаренных. Да и Геферу досталась своя порция внимания. Я же пристально наблюдал за сандалом, который сейчас мчался в том самом направлении, к центру Стамбула. Ощущения нахлынули внезапно, ударили тяжелой волной, заставляя поморщиться и до максимума усилить кольчугу. Безумная смесь разных видов энергии. Гниль, разложение, похоть, гнев. И все это щедро сдобрено силой мертвых душ. Не той, которая чувствовалась у чернокровых или хранителей. Больше напоминала энергетический фон мощи, что была извергнута хранилищем в Скандинавии. Оболенский крутнулся на месте, скрипнув сапогами и проминая асфальт. Уставился на меня. Что-то почувствовали, князь? Дракон, на момент притормозивший от нахлынувших ощущений, устремился дальше и уже приблизился к месту, которое служило источником эманаций. Надо сказать, то оказалось вполне предсказуемым. Повернув голову, я уточнил: «Как считаете, то, что вы наблюдали во время своего прошлого визита, могло вас запомнить?» Всего на мгновение его взгляд оказался наполнен недоумением. Потом разом посуровил, а кольчуга замерцала от вливаемой силы. «Возможно, но то была лишь тень, что-то древнее и почти мертвое». Я усмехнулся. «Похоже, за время вашего отсутствия Эта тень набрала силу. Есть вероятность, что султану потребуются новые наложницы. Одновременно с моими последними словами, источаемая сущностью аура добралась и сюда, коснулась самым краем, но этого хватило, чтобы одаренные ощутили весь ее коктейль. Ратибор и Курт сразу же обменялись взглядами, скорее всего прикидывали, насколько могут доверять друг другу в бою. В самом факте грядущей битвы, ни у кого из этой парочки, сомнений явно не имелось. Я же определился с дальнейшим поведением и, шагнув вперед, обвел всех взглядом. Господа, прямо сейчас в гареме султана пробудилось нечто неведомое, и вряд ли оно ограничится только им. Раз уж мы все здесь, предлагаю объединить усилия. Глава столичного гарнизона уже принял звонок на Дарфан, и его лицо приняло крайне озабоченный вид. Но Сагасе и так все было понятно, ему по должности полагалось в кратчайшие сроки оказаться на месте. В первую очередь мои слова были адресованы Курту. Если его отряд будет действовать с нами заодно, это значительно упростит ситуацию. Я предполагал, что Осман станет колебаться, но тот почти сразу кивнул. Никто не обвинит Чаглар в трусости. Раз янычары проморгали врага в самом центре империи, мы спасем столицу. Фраза однозначно предназначалась для Агасы, но тот уже окутался сиянием и, бросив короткую фразу одному из своих солдат, сорвался с места. Одним прыжком взлетел на гребень волны асфальта, что блокировало дорогу к центру Стамбула, после чего взмыл в воздух, устремившись в нужном направлении. Плеснула сила, и рядом с Оболенским начал формироваться призрачный конь. Сам князь скосил взгляд на меня. Оболенские никогда не отказываются от битвы. Задумчиво хмыкнув, крутнул правый ус и добавил: но надо признать, это будет забавно. По всем салонам Петербурга станет гулять новый анекдот о том, как я спас Стамбул. Кивнув, я повернулся к Найхве, которая внимательно наблюдала за нашей беседой. Ты с нами. Вперед не лезь. Оставайся под прикрытием Гифера. Силу использовать строго по моему приказу, или если дело станет совсем плохо. Богиня недовольно надула губы, а я сразу же надавил голосом: или так, или останешься здесь, выбирай. Сработало, золотоволосая кивнула, впрочем от колкости не удержалась. Если бы не я, вы вообще ничего не заметили бы. Титану объяснять ничего не пришлось, племянник Кроноса молча наклонил голову, прекрасно понимая, что его основной задачей станет прикрытие Найхвы. Я же перевел взгляд на Прохора. Держись позади. Если ситуация примет скверный оборот, будь готов открыть шкатулку. Адъютант изменился в лице, но уточнять варианты применения своего рукотворного монстра не стал. Вместо этого поинтересовался более приземленным моментом. А на чем мы полетим? Тут же нет. Бросив взгляд в сторону османов, оборвал фразу на середине. Видимо, не был уверен, можно ли в их присутствии упоминать костяных драконов. Отвечать я не стал. Вместо этого сразу перешел к наглядной демонстрации. Воздух слегка загудел от выплескиваемой мощи, и асфальт многострадальной дороги вновь вздыбился, обращаясь мелкими осколками. Еще пара мгновений, и рядом с нами сформировались четыре земляных дракона, пронизанных силой и готовых выполнять команды. После роста объема искры, я мог проворачивать подобное без создания временного дара. Хватало прямого воздействия. Смотрящий на это Курт пожал плечами. Чаглар не используют подпорки. Закончив фразу, окутался мерцающим облаком силы и взмыл вверх. Интересная техника, но весьма затратная, если постоянно оставаться в воздухе. И если в случае с самим Куртом и тройкой его лучших бойцов плетение питалось силой, которую генерировали ядра, то у всех остальных энергию давали артефакты, из-за чего большей части его людей придется сражаться на земле, резервов накопителей надолго не хватит. Оболенский запрыгнул в седло призрачного скакуна, а я взобрался на шею ближайшего дракона, подавая пример остальным. Через секунду мы тоже взмыли в воздух и помчались к центру Стамбула, прямо к источнику мерзкой пульсирующей силы, которая постепенно охватывала городские кварталы. Глава 15. Здание гарема, которая исторгла эту мерзость, сверкала от обилия выплескиваемой силы, защитные артефакторные системы остались целы и вовсю работали, что означало, внутри могли находиться живые. Смешанная аура захлестнула уже почти целый квартал, а когда я преодолел половину расстояния, показалась и сущность, что ее распространяла. Человекоподобная фигура из черной хмари соткалась в воздухе, над крышей массивной постройки гарема, закружилась в уродливом подобии танца, наполняя пространство силой, и оформилась женским силуэтом. Курт и его люди были уже совсем близко, а я пытался разобраться в тошнотворно-сладком коктейле оттенков, которые заполняли пространство вокруг. Ощущения были теми же, что и раньше, разве что стали намного сильнее. Но помимо характера воздействия, меня интересовала природа силы. И вот тут имелся сюрприз. Под прикрытием мощной завесы из гнили, похоти и страха, я чувствовал божественную энергию. Совсем слабо, но ошибки быть не могло. Сущность, которая обрушилась на Стамбул, имела божественное происхождение, либо смогла заполучить кусочек искры. Энергетический фон был мне незнаком, ничего похожего я тоже вспомнить не мог, что означало, ни с кем из предков владельца именной этой искры, мне ранее встречаться не доводилось. Впереди мелькнул ярко-желтый болид, какой-то одаренный похоже решил протаранить непонятное создание, или просто сойтись с ним в рукопашной схватке, но добраться до цели не успел. Навстречу летящему шару выстрелили темные плети, обвив со всех сторон, вынудили остановить движение. Осман, поняв, что изначальный маневр не удался, сбросил защиту и, поддерживая себя в воздухе силой, ударил мощным огненным плетением. Но волна пламени была остановлена встречной атакой. А вот дальше, местный патриций повел себя странно. Вместо того, чтобы использовать иное плетение, дугой выгнулся в воздухе. Сандал показал его искаженное лицо и широко распахнутые, наполненные непониманием глаза. А еще спутник уловил ток силы, что тянулось к фигуре Османа. Более того, несмотря на абсолютно целую и налитую мощью кольчугу, удар, похоже, достиг цели. Потому что спустя пару секунд одаренный попросту рухнул вниз. Я проводил взглядом падающую фигурку. Одновременно с этим обнаружил на улицах десятки, меняющихся прямо на глазах людей. В буквальном смысле этого слова, расползалась плоть, трещали и выгибались кости, меняли положение суставы. Никакого единого шаблона не было, каждый превращался в уникального своим внешним видом уродца. Впрочем, это не мешало им быть опасными. На моих глазах, пухлый и кособокий толстячок, которым стал крепкий мускулистый смертный, стремительно метнулся вперед и ударом своего брюха впечатал в стену бегущую женщину, а потом вцепился в ее плечо кривыми острыми зубами, вырывая кусок плоти. В следующее мгновение сандал оторвал его голову, следом обрушившись на остальных, а я неожиданно понял, какую именно божественную силу использовал противник. Что за богиня владела ею прежде, было непонятно, но вот суть ее воздействия, я уловил хорошо. Не так много было вариантов божественной энергии, что способны вот так запросто обойти защиту. Я щедро влил в земляного дракона мощи и устремился вперед. Закричал, используя глаз. «Курт, отступайте! Обычные барьеры ее не сдержат!» Осман точно меня слышал. Летящая впереди фигура чуть вильнула в сторону, но поворачивать назад не стал. Видимо, был уверен в своих силах. Упертый смертный. Сам то может и выживет. Подавить волю подобного одаренного не так просто, но его отряд точно понесет потери. По ним ударили еще до того, как я вошел в зону заражения. Сам глава рода Чаглар остался висеть в воздухе. Сандал, на момент отвлекшийся от истребления тварей, в которых превращалось все больше мужчин, показал мне картинку. Курт действительно не поддался первому воздействию и боролся. Даже сумел ударить в ответ, ветвящийся и запредельно мощной молнией, которая прошла мимо, ударив в здание торгового центра, что начало разваливаться на части. Трое воинов, что были близки по силе к своему господину, принялись плавно снижаться, а остальные посыпались на землю, падая как перезревшие орехи и корчась на асфальте. Прохор, выставь щит своим даром. Обернувшись, я отдал команду, снова использовав глаз. У Гефера и Найхвы были искры, что должно было уберечь от божественной энергии. К тому же, судя по картине, которую транслировал Сандал, вражеская сила не затрагивала женщин, била исключительно по мужчинам, превращая их в уродливых тварей, которые принимались рвать смертных на части. Причем, охотились преимущественно на женщин, крылатый спутник зафиксировал лишь одного, что нападал на свой пол. Правда, далеко не все смертные из условно сильной части человечества обращались монстрами. Некоторые катались по мостовой, сжимая голову руками и что-то крича. Другие же вовсе чувствовали себя настолько неплохо, что вовсю удирали от неведомой угрозы. Отдельные даже пытались противостоять обращенным. Мы были уже совсем рядом. Еще мгновение и поравняемся с Куртом, который по-прежнему висел в воздухе. Оболенский прекрасно слышал, как я обращался к Осману, но назад, естественно, не повернул. Так и мчался рядом, восседая на призрачном коне. Воздух наполнился зелеными вспышками, и к фигуре, что в хаотичном танце кружилась над крышей гарема, устремились десятки энергетических конструктов. Князь постарался, каждый едва ли не вибрировал от влитой мощи. Навстречу плеснула волна силы, грязной, пахнущей гнилыми морскими водорослями, мертвой плотью и безумием. Она не стала встречать конструкты грубым ударом. Вместо этого обволокла те со всех сторон, затормозила. А потом, те один за другим рассыпались, напоследок вспыхивая облачками светло-зеленых искр. Воздух заполнил звук утробного хохота, в котором проскальзывали отчетливые нотки женского тембра. И я почувствовал, как к каждому из нас потянулся нити чужой силы. Ко всем, кроме Найхвы, золотоволосую, что, поджав губы, смотрела на монструозную фигуру внизу, а так и не затронула. Впрочем, до меня она тоже не добралась, напитанный божественной мощью щит благополучно выдержал давление. Будь противник равен мне по своей силе, так просто этот вопрос не решился бы. Но та, что нас атаковала, была слабее, как минимум с точки зрения объема божественной мощи, которую могла использовать. Кольчуга Гефера тоже предсказуемо выдержала. Насчет защиты Прохора у меня имелись определенные сомнения, но устояла и она. Вот призрачный конь Аболенского поднялся на дыбы, а по воздуху прокатился гулкий бас Патриция. «Не выйдет, старая кляча. Главный орган кавалергарда обещан сразу двум женщинам, которым я дал слово». В голове полыхнуло озарение. Теперь стала понятна суть двух предложений о свадьбе, которые князь сделал после прилета в Стамбул. Видимо, представлял, с чем мы столкнемся. Правда, почему-то не подумал предупредить об этом меня. Хотя, возможно, полагал, что ошибался. Я же, остановив дракона, рубанул божественной мощью по растекающейся силе. Обратив энергию искры пламенем, выжег солидную часть мерзости, на момент остановив потоки хлещущей во все стороны гнили. Фигура в воздухе неожиданно прекратила изломанно дергаться в ритме танца, что напоминал пляску лишившегося разума циклопа. Замерев на месте, уплотнилась, приобретая более отчетливые очертания. Завершилось все это превращением в подобие обнаженной женщины, на тело которой был наброшен лишь плащ. Только соткана она была из клочьев темной хмари, а пропорции тела искажены так, что ее внешний вид не вызывал ничего, кроме желания поскорее отвернуться. «Кто ты такой? Зачем явился? Моя земля, моя месть, мои души». Вглядываясь в создание, что сейчас находилось в нескольких десятках метров от меня, я отчаянно пытался понять, кто это. Она использовала божественную силу, но я не видел искры, да и вся остальная ее мощь слабо увязывалась с представлением о богине. Курт, который так и продолжал висеть в воздухе, принялся плавно опускаться вниз. Из его отряда обратились уже двое. Сандал, что носился по улицам, был вынужден отделить их головы от тел. Превращенные одаренные были намного опаснее простых смертных. Одного, что до превращения, был всего лишь окольничим, он убивал секунд 10, так яростно тот отбивался, выплескивая какую-то непомерную для смертного силу. Пара великих мастеров наверняка оказалась бы куда более опасными, потому дракон прикончил их прямо в процессе трансформации. «Что с тобой стало? Кем ты была раньше?» Та хрипло захохотала. «Я была и есть, буду всегда, только теперь не допущу прошлых ошибок, не стану одаривать смертных милостью. Каждый предатель заплатит кровью, я убью их всех». Все же богиня, весьма злая, разочарованная в своих последователях и жаждущая мести. «Как ты оказалась в этом здании? Что произошло?» Та снова зашлась в хриплом хохоте, отдающем безумием. «Какое тебе дело? Убирайся отсюда, не мешай мне, или тоже умрешь». Угрожать римскому богу – это не самая лучшая модель поведения. Впрочем, ее разуму явно сильно досталось. Пока под влияние неизвестной попал только один квартал. Взмывший вверх сандал показал янычар, что заняли позицию по его периметру. Но те лишь уничтожали твари, что вырывались за пределы зараженной зоны, пытаясь добраться до людей. Подходить ближе солдаты не пробовали. Скорее всего, их командование отлично оценило ситуацию с тем первым одаренным, который попытался завершить все одним ударом. После чего рассмотрело и бесславную атаку рода Чаглар, которая завершилась, не успев начаться. Да и удар Аболенского, который пропал в туне, военные тоже должны были видеть. На их месте я бы тоже поостерегся бросаться в бой. Тем более, пока проблемы ограничивались только одним кварталом, а рядом со странным созданием находились посланники Российской империи. Вот если мы отступим или падем, а эта странная сила начнет расползаться дальше, тогда у солдат не останется выбора. Как минимум, по той причине, что рядом находился дворец султана, прикрытый сверкающими барьерами. Позади послышался звонкий голос Найхвы. «Зачем ты с ней разговариваешь? Распыли эту уродину и закончим». Ратибор, что висел справа от меня, издал короткий смешок, а вот стоящая внизу женщина вполне натурально взвыла. «Уродину, я посмотрю, как ты запоешь, когда я пожру твою силу. Знаешь, потом я подчиню себе твою оболочку, запру твой разум внутри и сделаю тебя самой известной шлюхой этого континента». От дочери океанского бога потянуло ощутимой яростью, а женщина внизу снова принялась кричать. «Я великая ума, и мир умоется кровью после моей мести». Судя по тому, как она сама себя титуловала, раньше женщина точно была богиней, а характер применения силы позволял предположить покровительство влюбленным. Мне было крайне интересно узнать, каким образом она оказалась в этом гареме и что с ней вообще стало, откуда столько мощи. Но продолжать разговор сущность не желала, вместо этого перешла в атаку. Нас снова окатило валом силы, все той же, сладко-тошнотворное и вызывающее омерзение. Мы с Ратибором нанесли встречный удар, желая остановить и рассечь накатывающую волну, но сработало лишь отчасти, слегка ослабило вражеский удар, не остановив его полностью. Чужая мощь окружила кольчугу, скребясь и пытаясь проникнуть внутрь. Снова полыхнули призрачные конструкты Оболенского, теперь он отправил вперед фигуру гигантского, налитого мощью носорога. У этого даже вышло добраться до цели, пусть он и растерял по дороге половину заложенной силы, но врезался в Умай. Правда, та легко ушла из-под атаки, на момент ее фигура разошлась в стороны, пропуская призрачного зверя сквозь себя, после чего вновь сомкнулась. Сам же носорог, спустя мгновение развалился на части. Мьёльнир тонко пискнул, желая отправиться в бой, да и Сандал рвался покончить с противницей. Приходилось их придерживать. Пусть эта сущность и казалась слабее, если вести речь о божественной мощи, но вот ее манера сражаться давала колоссальное преимущество. Как убить того, кто может запросто уклониться от призрачного конструкта, созданного Ратибором? Через мгновение клочья хмари, что наполняли воздух, приняли форму насекомых. Тысячи мух, которые ринулись вперед, облепляя наши кольчуги и барьеры, которые прикрывали драконов. Их не сжигал контакт с энергией. Все происходило с точностью наоборот. Каждая создавала небольшой очаг нестабильности. Они буквально разъедали защиту. Более того, поглощали части ее структуры, сами становясь сильнее. Объяснение этому было, всплыло в памяти, как только я увидел воздействие странных конструктов на барьер. «Прохор, открывай шкатулку, натрави его на цель и бей свои даром, заставь ее засчитаться». Глаз помог прорваться к адъютанту. По крайней мере, божественная печать подтвердила, что тот меня слышал. Я надеялся, гвардеец справится, потому как, в противном случае, оставались только плетения из разряда тех, что были способны расщепить любую энергию, которая оказалась в зоне поражения. В теории я мог попытаться применить самое слабое из них, но это было чревато перегрузкой искры каркаса, которому придется прокачивать через себя большой объем силы, не говоря о том, что подобный удар уничтожит все живое в этом квартале. Возникновение гигантского конструкта я заметил лишь благодаря Сандалу, который показывал картинку со стороны и мощному всплеску силы. Видимо, подчиняясь приказу хозяина, создание сразу же устремилось к Умай, а я ударил старым и проверенным плетением, создал за ее спиной солнце Аматерасу. Яркая вспышка пробилась даже через толстый слой мух, облепивших защитный барьер. Противницу этот удар, само собой, не уничтожил, слишком уж эффективной была ее сила против классической божественной мощи. Зато я ненадолго отвлек ее внимание. Вот с конструктом Прохора она поделать ничего не могла, а благодаря моему маневру, тот смог подобраться почти вплотную. Мощь неизвестной мне богини вновь и вновь обрушивалась на него, но одним из базовых столпов врага являлась сила, выкачанная из душ смертных, родственная той энергии, из которой был сформирован питомец Прохора. Ближний бой, он все-таки навязал его, добрался до бывшего божества, и той пришлось уклоняться от его ударов, что сразу же сказалось на концентрации. Гифер, божественное пламя в объеме, прямо по нашим кольчугам. Этот приказ я передал мысленно, наличие в разуме титана божественной печати и крохотное расстояние, на котором мы находились, позволяла провернуть подобный фокус. Бывший узник Тартара ударил через мгновение. Его искре все еще было далеко до полного восстановления, но имеющейся силы хватило, чтобы залить огнем наши барьеры и развеять большую часть мух, что выкачивали из каждого силу и не давали нормально сражаться. Еще недавно, Умай моментально создала бы новых конструктов и бросила их в атаку. Сейчас она пыталась сделать то же самое, но одновременно с этим ей приходилось уходить от атак конструкта и сопротивляться давлению Прохора, который раз за разом пробовал разъединить ее плоть. Не самая простая задача. Впрочем, я был уверен, что с этим она справится. Да, победить нас у нее не выйдет, но и спокойно висеть в воздухе, пробуя разные варианты воздействия на врага, сущность не даст. А если ей сильно повезет, то в какой-то момент может вовсе пробиться через защиту. Воздух был заполнен клочьями темной хмари, которых становилось все больше. Сандал молнией носился по улицам, разрывая обращающихся смертных. Чем дольше они находились под воздействием чужой ауры, тем большее их число превращалось в уродливых монстров. Я же прикрыл глаза, восстанавливая в памяти свои лучшие воспоминания. Все время, пока шел бой, Мьёльнир анализировал ток исходящей силы, которая меняла смертных и пыталась прорваться к нам. Так что теперь я знал, как именно Умай воздействовала на разумы целей. Тонкая энергетическая нить отделилась от моей кольчуги и коснулась ауры, которая нас окружала. Сразу же навалилось ощущение тяжести, обрушившейся на сознание. Внизу полыхнуло довольством существо, которым стала Умай. Я же ответил ударом на ударом. Вот и пригодилось плетение, которому когда-то научил меня Вакх. Братец всегда славился умением предотвратить побоище, превратив его в веселую оргию, из-за чего частенько расходился во мнениях с Марсом. А для того, чтобы успокоить желающих крови смертных, использовал техника, могущая транслировать эмоции, накрывать произвольную территорию, успокаивая людей, а потом приводя их в то состояние, которое требовалось. По большому счету, сейчас я проделывал то же самое, только транслировал эмоции и образы не на большую аудиторию, а одному единственному объекту, превратив свое собственное восприятие старых воспоминаний в оружие. Когда-то наша противница умела читать людские разумы и влиять на них, подталкивать к любовным связям или наоборот, уберегать от них. С тех пор Умай сильно изменилась, но смертные превращались в монстров как раз из-за ее навыка. Только теперь, после всех метаморфоз, он воздействовал не только на разум, но и человеческую душу, вытаскивал на свет самые грязные и ужасные фантазии, заставлял желать их с неимоверной силой, настолько, что душа принималась меняться. По крайней мере, так выглядел этот процесс в моей голове. С технической точки зрения все было относительно просто, каждый из поддавшихся смертных принимался сжигать свою собственную душу, перерабатывая ее в энергию. Именно за счет этого происходили трансформации, которые, видимо, тоже зависели от образов в голове человека. А закончив их, тварь принималась нападать на женщин. При этом, сила самой Умай воздействовала исключительно на мужчин, не затрагивая женский пол. Сейчас же я использовал против отступницы ее же прием, выплескивал концентрированные эмоции и образы. Все самое лучшее, что со мной происходило, все яркие и светлые моменты жизни, которые были, проживал их заново и транслировал через ее ауру. Сначала она давила в ответ и пыталась прорваться к моему разуму. Ослепленная яростью и злобой, Умай далеко не сразу поняла, что происходит. А когда до нее наконец дошло, было уже поздно. Попытка разорвать контакт провалилась. Сандал взмыл ввысь, показывая мне картинку происходящего. Новых одержимых на улицах не появлялось, а те, кто недавно катался по асфальту или полу своих квартир, начинали приходить в себя. Я же смотрел на блеклое, едва видимое изображение, стараясь не терять концентрации. Вот женская фигура пропустила удар от конструкта Прохора. Еще один, третий. Не сказать, что они были эффективны, но точно сбивали ее фокус и усиливали мое воздействие. Снова ударил Оболенский, следом Геферсна и Хвой. Прохор тоже пытался воздействовать, вцепился в оболочку Умай, стараясь разорвать ее на части. Та была, в том числе, соткана из энергии мертвых душ, так что точек опоры у адъютанта хватало. Но все это было не смертельно и даже не слишком критично. Бывшая богиня создала себе почти идеальную оболочку и превратила свой разум в мощное оружие. Вот только не озаботилась защитой, видимо, считала, что никто из смертных не сможет противостоять ей в ментальном поединке. Клочья темной хмари рассыпались пеплом, Мощь ауры стремительно иссякала, а наша противница пятилась к краю крыши, больше не пытаясь контратаковать конструкта. Сейчас она была озабочена только тем, чтобы выжить. Для чего ей требовалось сохранить свой разум в том состоянии, в котором он пребывал до этого, остаться сошедшей с ума и жаждущей истребления большей части человечества. Только вот, сложно провернуть такое, когда у кого-то есть прямой канал связи с твоим сознанием, который ты сама же открыла. И этот некто постоянно транслирует туда самые позитивные образы из своей памяти, которые только имеются, впечатывает их в твой разум, заставляя испытывать позитивные эмоции и проживать их, заодно осознавая, во что ты сейчас превратилась. В какой-то момент она все же вышла из ступора и приняла единственно верное решение – бежать. Прыгнув с крыши, заскользила по воздуху, но уже через секунду ее смел в сторону второй призрачный носорог Оболенского, а спустя еще пару мгновений ее разум окончательно не выдержал. Уродливая конструкция, что сочилась гнилью и жаждой крови, рухнула, превратилась в груду обломков, которые еще доли секунды пытались взаимодействовать между собой, но в итоге разлетелись на мелкие части. Следом отреагировала и оболочка богини, превратилась в облако тонкого энергетического праха, которое медленно расплывалось в стороны. Поняв, что все окончено, я облегченно выдохнул, но не успел открыть глаза, как на каркас обрушился поток трофейной энергии, вслед за которым накатил и вал воспоминаний. Распадающиеся осколки сознания спешили поделиться всем, что хранили, используя мой канал связи. То ли такой оказалась последняя воля уже погибшей богини, то ли инстинктивная реакция разума. В любом случае, теперь я понимал, как она оказалась в гареме, и что куда важнее, знал, за счет чего у нее вышло оттуда выбраться, обретя подобную силу. Глава 16. Обрывки воспоминаний, которые касались самого момента сопряжения, мне не попались, лишь отдельные мгновения до него, которые подтверждали догадку по поводу богини. Она была покровительницей плодородия и любви у целой группы народов, включая и тех самых османов, в чьей столице мы находились. Зато была масса образов, происходившего после того, как Умай потеряла силы. Не знаю, как она смогла выжить, но судя по тому, с каким удивлением она воспринимала новый мир, где боги считались легендами, та достаточно долго провела в заперти, скорее всего заблокировала сама себя в каком-то надежном убежище, но потом все же вылезла оттуда, обнаружила, что растеряла большую часть своих сил, от искры почти ничего не осталось, а ее верных последователей, что могли бы напитать богиню мощью, больше нет. Тогда она использовала единственное оружие, которое у нее оставалось, соблазнение. Искра, пусть и почти распавшаяся, неплохо воздействовала на разумы смертных. Заставить их обратить внимание на кого-то еще было сложно, но вот вынудить испытывать страсть к самой себе, еще как. Судя по картинкам, которые мелькали перед глазами, это работало. Сначала какой-то торговец, потом военный, дальше вовсе кто-то из высшей аристократии или чиновничества. Какое-то время богиня жила во дворце, но в Умай взыграли амбиции. Она переоценила свои силы и решила, что способна превратить любого мужчину в роняющего слюни идиота, и отправилась ко двору султана. Мысли, что на тот момент циркулировали в голове богини, я тоже чувствовал. Желание вернуть статус, восстановить свои храмы, обрести смертных, что будут ей поклоняться, хотя бы в каком-то виде. Непринятыми во внимание остались сразу два фактора. Первый – искусственный характер сопряжения и наличие одаренных, которые в курсе истинной ситуации, тех, кто знает о реальности богов и их истреблении, а выживших считают лишь целями для охоты. Второй – пороки смертных, что лезут наружу при каждом удобном случае, особенно у тех, кто облечен властью. Впрочем, с самого начала у нее все вышло, память демонстрировала мне молодого султана, который разве что не ел с ее рук и проводил все время со своей любимой женой, задвинув остальной гарем в сторону, а она плавно обрабатывала его на предмет возвращения османам веры. Почва уже была подготовлена, предыдущие связи позволили сформировать что-то вроде небольшой группы энтузиастов, готовых за свой счет обустроить первые места служения. Они же и создавали видимость того, что турки заинтересованы в вере, что зацементирует империю. Султан не сразу, но поддался уговорам, для начала решив обсудить все с прадедом, старым членом династии, что давно всем присытился и затворником жил за пределами столицы. Услышав о прекрасной деве, что желает ради сплочения жителей империи возродить культ поклонения Умай, тот быстро понял, кто кто именно занял место любимой жены правнука. Опыта и знаний для этого хватало, возраст старого турка исчислялся сотнями лет, а после отречения от престола, он занялся изучением пробоев и всего, что с ними связано, не говоря уже о том, что застал время самого сопряжения и был одним из тех, кто получил силу после падения богов. Собственно, именно так Умайя подписала себе приговор. Прадед султана прибыл в столицу, без труда проник в гарем, двигаясь тайным переходом, что охранялся их родовыми артефактами, а потом пленил ее, да так, что богиня не смогла ничего сделать. Такое бывает, если твой противник оказывается посвященным в древние тайны и сильнее в прямом противостоянии, а еще не стесняется использовать силу мертвых душ. Возможностей у прадеда и правда хватало, богиня осталась в казематах, что были расположены под гаремом и о существовании которых текущий султан даже не подозревал. Закованная в кандалы, пропитанная силой уничтоженных душ и регулярно подвергающаяся насилию со стороны ее пленителя, старый турок наконец нашел, чем разнообразить свою жизнь. Не у каждого смертного имелась закованная богиня, которая была готова выполнить все прихоти, лишь бы с нее хотя бы на какое-то время сняли давящие на разум оковы. Для султана было разыграно целое представление. Точная копия Умай погибла в стычке с представителем одного из могущественных родов империи, одним из тех, что чем-то мешали старику. Род оказался вырезан за считанные дни. Султан настолько обезумел от горя, что посылал убийц за границу в поисках немногих сбежавших, грозил иным правителям войной и даже пару раз ее объявлял. Подкупал, назначал награды за головы и щедро платил наемникам во всех частях света. На несколько лет его личная месть стала основной задачей государственного механизма Османской империи. Насколько я понимал, в какой-то момент прадед султана просто прекратил приходить. Ничего странного тут не было, судя по той информации, что сейчас впитывал мой разум. Он возглавлял одну из относительно небольших организаций, что занималась изучением пробоев и артефактов, доставшихся от богов. Видимо, проиграл в конкурентной борьбе кому-то из иных условных орденов и погиб. О существовании Умай больше никто не знал. О самих казематах могли рассказать несколько близких соратников того старика. Но судя по тому, что никто так и не явился, все они погибли вместе со своим сюзереном. Кандалы, напитанные силой мертвых душ, само собой, остались на месте. Так что спустя сотни лет, абсолютно высохшая искра лопнула, пронизывая осколками тела, не выдержала постоянного тесного контакта с мощью, которая была абсолютно противоположная сути богини. А вот сила, что находилась в оковах, напротив слилась с каркасом Умай. Правда, к тому времени, ее оболочка пришла в такое состояние, что она не могла пошевелиться. Вернее, там по большому счету и не осталось ничего, что было способно двигаться. Высохшая плоть поддерживала существование только за счет божественной силы. Она еще долго варилась в собственном соку, сходя с ума, грезя все новыми идеями и теряя саму себя. Осколки искры постепенно обращались к крошевам, которое пропитывалось силой мертвых душ, меняя характер ее мощи. А от прежде могучего разума остались лишь жалкие ошметки, пропитанные единственным желанием – нести в мир боль. По сути, тогда и умерла истинная Умай, оставив вместо себя жуткого монстра, ведомого примитивными инстинктами и желанием убивать. Потом произошло то, что дало ей возможность выбраться. Мощный выброс силы, который целенаправленно двигался к Стамбулу. Если я верно понял направление, откуда-то со стороны Африки. Точно такой же заряд мощи, как тот, что мы наблюдали в Скандинавии. Только этот перехватила Умай, впитала в себя, переработала, обрела мощь. От ее физического тела практически ничего не осталось, но богиню это мало расстроило. В новом облике она рискнула выбраться за пределы казематов и сожрала десяток рабов с нижних этажей. Их пусть и считали, но о пропаже наверх доложили бы не скоро. Тела она затащила к себе, души поглотила, набрала сил. Потом смогла уловить еще один выброс такой же силы. Этот должен был промчаться мимо Стамбула, но у нее хватило мощи, чтобы подтянуть его и впитать, после чего ее разум смог обрести цельность. Правда, строительным раствором для послужила сила мертвых душ. Именно она позволила тому, что осталось от богини, снова почувствовать себя единым целым. Только вот к самой Умай, получившееся создание уже не имело никакого отношения. В практическом плане, самым ценным из ее воспоминаний являлась реакция при поглощении второй порции мощи. Тогда она не только ощутила все четыре хранилища душ, в сознании подсветились все точки, к которые были пропитаны подобной силой. Сотни и сотни отметин в самых разных точках света. Имелось и еще кое-что. Жирная большая кляка, связанная со всеми хранилищами, которая могла означать только одно – основателя, либо артефакт, при помощи которого тот действует. Теперь я был в курсе, где его следует искать. С трудом вынырнув из чужих воспоминаний, я распахнул глаза и, глухо застонав от боли, вцепился в загривок дракона. Рухнуть с высоты на раскрошенную брусчатку мостовой – это не слишком ловкий ход. Сандал, безусловно, меня подхватил, но репутация в глазах османов оказалась бы слегка подмоченной. Отряд рода Чаглар постепенно приходил в себя, да и от границ квартала сюда двигались группы одаренных. Все в Пор-Эр-Ритке, Низар-Эр разился, в голосе дракона сквозили нотки беспокойства, и я слабо усмехнулся. Я лишь забрал воспоминания. В разуме сразу же зазвучали слова Мьёльнира, а еще ее СС-силу. Я чувствовал, ведь и правда, поток трофейной мощи тоже был. Не зря тело до сих так трясло. Я обратил взгляд внутрь своего каркаса и с удивлением обнаружил, что искра прибавила пару процентов объема. Видимо, в дело пошли те перемолотые в пыль осколки божественной сути, что имелись внутри оболочки Умай. На всякий случай проверил и себя, вдруг вместе с ними занесло и ту энергию, что превратила богиню плодородия и любви в обезумевшего монстра, желавшего перебить всех вокруг. Ничего не обнаружив, успокоенно вздохнул. Следом послышался и тоненький выдох Мьёльнира, который тоже внимательно наблюдал за процессом, да и сам присматривался к оттенкам силы. Окончательно придя в себя, я окинул взглядом поле боя. Прохор неожиданно обнаружился на изрядно потрепанной крыше, где уже закрывал шкатулку со своим ручным монстром. Найхва и Гефер кружили вокруг здания. Судя по доносившимся до меня восклицаниям, юная богиня утверждала, что ей надо срочно развеяться после лицезрения подобной мерзости, тогда как Титан пытался ту вразумить. Призрачный конь Аболенского обнаружился перед частично разрушенным зданием гарема. Потом показался и сам князь, ведущий длинную вереницу дев разной степени одетости, каким-то чудом выживших внутри массивного комплекса. А вот со стороны султанского дворца к нам приближалось сразу несколько сверкающих болидов. Похоже, это универсальный способ перемещения для местных одаренных в ранге от мастера. Как минимум, для тех, кто располагает деньгами на артефакты. Вся группа, недолго думая, приземлилась на площади перед гаремом, где Ратибор, молодецки гаркая, пытался сформировать строй из наложниц и жен султана. То ли для того, чтобы их пересчитать, то ли полюбоваться. Я устремился вниз сразу, как заметил, куда именно целят османы, благодаря чему спрыгнул с земляного дракона почти одновременно с прибывшими. Среди четверых гостей оказались сразу два знакомых лица. Та самая Денис, которой Аболенский сделал предложение в аэропорту Иагас Стамбула, мрачно разглядывающий здание. Помимо них было еще двое, старик с седыми усами и яркими ядрами, что светились раскаленной лавой, плюс мощным многогранным даром, который я не смог прочитать. Возможно, он и не сильнее Аболенского, но уж точно тому не уступит. Четвертым явился богато одетый турок, который тоже перебрался через границу ранга великого мастера, но ушел по своему пути совсем недалеко. Именно он и начал беседу. «Что вы тут устроили? Учинили разгром в центре нашей столицы, в первый же день посольства. Тысячи погибших жителей, разрушенные дома, убитые янычары. Вам не кажется, что это слишком?» Сандал возмущенно зарычал, а вот Аболенский, который как раз закончил выравнивать строй из спасенных дев султана, иронично глянул в мою сторону. «Видите, Василий, меня непременно норовят во всем обвинить. Когда окажемся в Петербурге, обязательно попрошу вашего свидетельства, что я тут ни при чем». Осман, который так и не дождался ответа, скрипнул зубами. «Ты смеешь игнорировать того, кто зовется голосом его великолепия?» За моей спиной приземлился Прохор, а сбоку рухнули с неба драконы Гефера и Найхвы. Седой осман задумчиво осмотрел всю троицу и шагнул вперед, махнув рукой турку, что говорил до того. Тот послушно замолчал, оборвав себя на середине уже готового вырваться слова, а замерший одаренный, бросив взгляд на здание за нашими спинами, задал вполне логичный вопрос. Что тут произошло? Гарем султана тщательно охраняется. Туда невозможность что-то пронести и нельзя атаковать изнутри. Тем не менее, я вижу, что именно так все и было. Кто это сделал? С кем вы сражались? Хмыкнувший Ратибор наконец оторвался от созерцания строя наложниц, которые старательно изображали подобие стойки смирно. Я предполагал, что Аболенский ответит, Но вместо этого князь глянул на меня и горделиво кивнул в сторону женского строя. Вот, что значит наука от настоящего кавалергарда. Как в прошлый раз научил, так и не забыли. Аж гордость берет. И новеньких тренировали. Надеялись, что я в один день вернусь. Подкрутив усы, прошелся перед строем. Поправил одежду у одной из стоящих дев. Заботливо прикрыл грудь второй. Отступив назад, мощным голосом прокричал. От имени первого кавалергардского, лейб-гвардии его величества полка, объявляю вам благодарность. Одна из смертных, стоявшая во второй шеренге, не смело уточнила. А поощрение будет, нам про него столько рассказывали. Князь заулыбался и подкрутил усы, но ответить не успел. Совсем рядом разгневанной кошкой зашипела подкравшаяся Денис. Предложение ты, значит, сделал? Про любовь мне что-то говорил, а теперь построил перед собой этих, и собираешься их всех поощрить? Мне вот интересно, разом или по одной? Ратибор моментально убрал с лица улыбку и крутнулся на месте, разворачиваясь лицом к османке. Знаешь, у меня тоже есть к тебе вопрос. Вот ты о каком поощрении сейчас подумала? Ноздри девы затрепетали от гнева, а с языка моментально сорвались яростные слова. О чем тут можно думать? В постель с ними отправишься? Или в бассейн? Где ты там еще любишь с женщинами развлекаться? Оболенский с укоризной глянул на нее и покачал головой. Эх, а ведь ты была так свежа и непорочна, Денис. К сожалению, время не щадит даже лучших. Что до этих прекрасных дам, я всего лишь собирался покатать их на призрачных жеребцах, как в прошлый раз. Хмыкнув, добавил, неужели ты думаешь, я стал бы выводить на площадь весь гарем твоего брата, строить его и открыто предлагать им постельные утехи? Сандал показал мне отчетливое разочарование на лицах некоторых дев, но основная масса прекрасно понимала подоплеку происходящего, так что изо всех сил делали серьезные лица. А когда Денис обернулась к строю и рявкнула, задавая вопрос про поездки на призрачных конструктах, то ей ответил хор утвердительных возгласов. Дева на момент смешалась, не зная, как быть вести, а седой осман повелительным жестом заставил замолчать Курта Чаглар, который уже оклемался и нетвердой походкой приблизился к нам со стороны угла здания. Местный патриций собирался что-то спросить, но вместо этого воздух снова разрезал жесткий голос самого старика. «Вы слышали мой вопрос, эфенди? Я все еще жду ответа. Или вы предпочитаете, чтобы процесс получения информации происходил несколько иначе?» Оболенский скосил глаза в мою сторону, а я на момент прикрыл веки, совсем чуть склонив голову, после чего повернулся к турку и начал говорить, прежде чем успела вклиниться Найхва, наверняка желающая сказать нечто абсолютно лишнее в данной ситуации. Нападавшая вырвалась из гаремного комплекса, откуда-то из-под него. Вы можете это проверить сами. Кто это был и что она там делала? Вопросы, которые следует задавать отнюдь не послам Российской империи. На вашем месте я бы адресовал их человеку, который отвечает за данное здание и досконально знает, что находится внутри. Седой одаренный буквально впился в постройку взглядом. Да и движение силы я почувствовал, скорее всего желал сразу же проверить мои слова. Но так легко и просто все не выйдет. Недавняя схватка обеспечила мощное искажение энергетического фона. Чтобы разобраться, придется отправляться внутрь и работать плетениями с близкого расстояния. Даже если ты выбрался далеко за пределы ранга великого мастера, все же анализ – это не банальное разрушение.